Публикация истории семьи Варвары Лобычевой эффекта разорвавшейся бомбы не произвела. Скорее, это был так, плевок искр. Но и этих тлеющих искорок хватило, чтобы запалить небольшой огонек интереса со стороны тех, кого что-то связывало с пропавшими без вести. Теперь требовалось к нему с правильной стороны подступить и помочь разгореться. Нашлось бы чем кормить этот огонь, но подбрасывать в него пока было нечего. В редакцию начали время от времени поступать звонки. Правда, почти все они имели отношение не к исчезнувшим в ближайшие полгода детям. Звонили родственники пропавших годы и даже десятилетия назад. Предлагали рассказать и об их беде, что в случае информационного затишья, конечно, можно было как-то развернуть и использовать, но все же нынешним моим целям не помогало. По этой причине я, ссылаясь на занятость расследованием детских исчезновений, откладывал беседы с такими людьми на будущее. К моему удивлению, пока со мной не связалась даже Арина Вержбицкая, санкции от которой на публикацию о детских пропажах я так и не получил. Обычно стоило чему-то неоговоренному с ней появиться на сайте, не проходило и 10 минут, как телефон, взбесившийся вибрациями оповещений и следующим за ними звонком, уже выпрыгивал из кармана. На этот раз прошло уже несколько спокойных дней. Запиликал стационарный аппарат, моргая красным стробоскопом светового индикатора вызова. Я схватил трубку мгновенно. «Добрый день. Редакция газеты «Сторож», я вас слушаю». Поприветствовал я звонящего. «Здравствуйте, это Нежинский», — представился пресс-атташе горадминистрации. «График общественных слушаний пересмотрен. Запишите изменения». «Одно мгновение, Валентин Эдуардович. Переведу вас на нашего координатора». Прервал его я и нажал на кнопку. Пропищал телефон на столе Марго у меня за спиной. «Слушаю вас, Валентин Эдуардович. Здравствуйте». Сразу же ответила она. Из-за необходимости караулить вызовы по детям, меня вынудили максимально сократить работу в поле, и теперь я большую часть времени проводил в офисе. Признаться честно, из-за непривычки сидячий труд мне казался невыносимым. Куда удобнее проходили рабочие будни на ногах. Там побывал, с этим побеседовал, с кем-то познакомился, кому-то отвели, а в промежутках сделал заметки в телефон. Таким образом, к вечеру я обычно был свободен либо с эксклюзивными наработками, либо уже с готовым материалом. А тут сиди приклеенный к стулу и строчи на ленту бесконечные релизы, точно штамповщик на заводе. Получалось, Юдин все же предсказал, что буду сидеть на телефоне. Редакционный номер переключили на мой рабочий стол, и я принимал вызовы, переводя на Риту всех, кто звонил не по поводу пропаж. Единственным офисным развлечением был свободный доступ к чаю. Пил его почти непрерывно, пробуя новые виды и мысленно составляя рейтинг по критериям аромата, вкуса, качества упаковки и общего впечатления. По последнему показателю безоговорочным фаворитом оказались пакетики с предсказаниями на ярлычках. Специально взял ассорти такого чая, чтобы и знаками судьбы полюбоваться, и с разными сортами напитка познакомиться. Сейчас пил смесь из зеленого чая с мятой. Он определенно стал бы одним из моих любимых, если бы не оказывал расслабляющего действия, отчего меня выключало над клавиатурой чаще обычного. На свисающей из кружки ниточке побалтывалась бирка с посланием чайного маркетолога. «Не спешите, все придет вовремя». «Ну, как сказать». До выпуска нового номера оставалось 1.5 дня. У меня на руках еще толком ничего не имелось, а раскручивать тему нужно было именно сейчас. Через неделю можно уже упустить момент. Но кто я такой, чтобы спорить с чайным пакетиком? Вновь запищал телефон. «Добрый день, редакция газеты «Сторож». Я вас слушаю». «С кем я могу поговорить про пропавших детей?» — без приветствий спросил старческий мужской голос. Слова он вставлял между шумными вдохами. Что-то в его интонациях звучало необычно, правда, так сходу не смог разобрать. «Я с радостью выслушаю вас. Меня зовут Станислав Дремин, Как могу к вам обращаться? У вас пропали внуки?» «Пропадать у меня некому», — не представляясь, сказал старик. «Но я знаю, куда подевались дети». Озвучив это, он замолчал, приглашая меня начать засыпать его вопросами. Зато у меня появилось время проанализировать его голос и понять, что говорил он со слабым немецким акцентом. «И куда же?» «Их забирает песочник», — оповестил собеседник. «Песочник?» — повторил я, пытаясь разгадать слово на слух. «Это типа как пирожное? Что вы имеете в виду?» «По-другому его еще называют сеятель», — подсказал старик. Мне это совсем не помогло. Появилось ощущение, что он меня попросту разыгрывал. «Может, слышали про Оле Лукое?» — добавил звонивший. «Это вообще персонаж с зонтиком из детской сказочки. Старик или совсем выжил из ума, или подразумевал что-то другое, говоря намеками. Пожалуйста, можете прямо сказать, что вам известно?» — не выдержал я. «Куда уж прямее», — возмутился он. «Детей забирает Дэр Сэндмен, человек песочный». «Я правильно вас понял. Вы меня сейчас оскорбляете?» «Аршгейнге, скрипкожоп», — буркнул дед. «Запишите этот телефон и перезвоните, как будете готовы слушать. Меня зовут Альберт Кох». Связь прервалась. Вернув трубку на станцию, я хлебнул немного еле теплого чая. «Человек песочный». Странновато для оскорбления. Может, он хотел сказать в другом порядке «песочный человек», как в произведении у Гофмана? Открыв в браузере поисковик, нашел краткое содержание сказочной новеллы и бегло просмотрел. Читал ее уже давно. В университете проходили по зарубежной литературе XIX века. Сюжет истории строился вокруг песочного человека, злобного существа, являвшегося непослушным детям, не желавшим ложиться спать. Он швырял им в лица пригоршни песка, из-за чего их глаза начинали кровоточить. Ослепленных малышей он засовывал в мешок и относил в свое гнездо на Луну, где ими кормил собственных чад, у которых росли совиные клювы. Пропажи детей из постелей посреди ночи, конечно, случаи таинственные, но не настолько, чтобы начать искать песок, клювы и тропинку на Луну. Стало очевидно, что звонивший старик попросту был шутником или серьезно поехавшим кукухой. А ведь пока приходилось говорить вот с такими кадрами, в городе, скорее всего, продолжали пропадать дети. После включенных в статистику 27 пропаж минуло уже две среды, а значит, могло быть и два новых исчезновения, а третье приближалось. Устроившись поудобнее, я зашел в закладки и открыл сразу несколько сайтов конкурентов, у которых наверняка нашлось бы, что свистнуть на наш портал. Мята разморила окончательно. Звуки в офисе приглушились, удерживать веки открытыми становилось все сложнее. Трудно сказать, сколько времени я провел в борьбе с дремой, но внезапно на помощь подоспел очередной телефонный звонок. «Добрый день, редакция газеты «Сторож», я вас слушаю». Сипло от сухости в горле поздоровался я. Схватив чай, выцедил холодные остатки. «Здорово, мне нужен Стас Дремин», — ответил мужской голос. «Это по поводу похищения детей». «Я и есть Станислав. Почему вы уверены, что это именно похищение?» «Потому что кто-то был в комнате моего пропавшего сына», — ответил мужчина. Я слышал голоса. Отодвинув в сторону кружку, я прикрыл пальцем второе ухо, чтобы изолироваться от шума редакции и получше слышать собеседника. «Несколько голосов?» — уточнил я. «Мужские или женские? О чем они говорили?» «Не знаю, не разобрал. А когда зашел в спальню, там уже никого не было», — ответил собеседник. «Зато я помню, о чем говорили следаки, но не хотелось бы об этом по телефону». «Диктуйте адрес. Я могу выехать прямо сейчас. Вам когда будет удобно?»